Глава 26. За всю свою жизнь я уже успел походить с девушками и по модным ресторанам, и по бутикам, и по клубам. Но по больницам еще никогда. Зато сейчас сам не могу отлипнуть от своей мелкой. Вместе с ней иду на рентген и жду на стульчике, покорно опустив глаза. Вместе с ней захожу в кабинет УЗИ и чуть ли не с пристрастием допрашиваю врача о каждом внутреннем органе, который вижу на экране. Печень, почки, желудок. «А что это тут за пятнышко?» спрашиваю с подозрением, далеко не в первый раз. «Мужчина». Врач, тяжело вздохнув, устало трёт переносицу. «Это не пятнышко, это селезенка». «А, и как у нас обстоят дела с селезенкой?» «Да у нее все как в медицинском учебнике. Идеально. Ну, понимаете вы? Идеально. Довольны?» «Вот так бы сразу и сказали». С претензией отвечаю я. «А то все через зубы нормально, да нормально. Вот теперь мы спокойно дальше пойдем». И помогаю своей девочке вытереть какие-то сопли с живота, чтобы подняться с места. «Видишь, Ирочка?» «Ты даже внутри идеальна!» Пытаюсь подбодрить ее я, но моя красота никак не реагирует. В больнице она совсем сникла, ведет себя тихо, еще и дрожит, как маленький испуганный заяц. Зато в кабинете у каждого нового врача активизируется и с обреченным видом выспрашивает у них такие диагнозы, от которых не только у меня, но даже у врачей глаза на лоб лезут. Ох уж этот интернет. Одна беда. Но хорошо, что хотя бы таблетка уже помогла. И ходить получается почти без боли. Получив заключение у всех необходимых врачей, мы стремительно идем к последнему главному лекарю. Им оказался бодренький, сухонький старичок лет 70. Бердяев Антон Евгеньевич. Правда, меня он при входе оглядел с подозрением. Но я ему эту наглость великодушно простил, потому что моей Ирине он следом широко улыбнулся. «Проходите, юное создание, присаживайтесь», — приглашает ее галантно и переводит строгий взгляд на меня. «А вы кем, барышня, приходитесь?» «Так крепостной я», — честно отвечаю. «Заботиться обязан». Лекарь хмыкает и поворачивается к Ире. «Оставляем крепостного в кабинете?» Та только едва заметно удрученно кивает. Голова у нее опущена. На нас она уже совсем не смотрит. Горестно сидит на стульчике и ожидает окончательного вердикта судьбы. «Ну, тогда рассказывайте», – просит врач. «Что вас к нам привело? Почему такие бледные?» И Ира тихонько начинает рассказывать про постоянные ноющие боли в пояснице, которые мучают ее весь последний год, и про внезапные приступы, от которых она спасается только таблетками. «Это что ж за работа у вас такая была?» «Горничная». Лекарь бросает на меня строгий взгляд. «И как же вы такую хрупкую девушку отдали на такие каторжные труды, сердечные?» «Виноват». Хмуро соглашаюсь я. И дальше все внимательно слушаю. Про отсутствие патологии в органах, которые могли бы отдавать болью в поясницу. Про нормальный позвоночник и про мышечный спазм, который срочно нужно устранить. «Ха! Говорил же! Мышца гадина! То есть у меня даже грыжи нет?» Моментально светлеет моя прелесть. «Бог миловал, сударыня! Вы, главное, тяжести больше не таскайте! Тоже чуток себя помилуйте!» «Возьмите отпуск, отдохните на время лечения. Договорились?» «Да», – отвечаем одновременно. Ира с сомнением, я со 100% уверенностью. «Вот», – довольно тянет лекарь. «Крепостной вам как раз с этим поможет. Верно говорю?» Киваю. «Крепостной я по сердцу, Антон Евгеньевич. А по работе – начальник. Так что отпуск мы и устроим без проблем». «Я так понимаю, вы нам постельный режим назначите?» «Именно так», – отвечает лекарь печатая назначение. Мы сейчас укольчик сделаем, а с мышцами массажист пусть поработает. Будете все предписания выполнять, через недельку-другую все как рукой снимет. Врач поднимается с места и протягивает мне назначение. А я беру его в руки и ответственно вчитываюсь. Уколы витаминов группы В, физиотерапия, лечебный массаж. Все сделаем, заявляю уверенно. О как! Слыхали, барышня? Холопчик-холопчик нам все сделает, ехидствует лекарь. И Ира, будто сбрасывая с себя последнее напряжение, весело прыскает со смеху. Расплываясь в ответной улыбке, я снова великодушно прощаю этого хитрого старика. Раз уж такое дело. Так, командует он дальше. Вы, красавица, на кушетку, а вы? Указывает на меня карету греть. Надеюсь, больная не на общественных лошадях поедет. Обижаете, доктор? Все 500 британских скакунов к ее услугам. Так уж и 500. Хитро переспрашивает. 542, отвечаю с достоинством. Довольно оглядев посветлевшую, удовлетворенную своим диагнозом Иру, выхожу за дверь, напоследок незаметно оставив лекарю щедрое вознаграждение. Заслужил старый плут. И я только уверяюсь в этом решении, когда Ира, спустя 10 минут, радостно, почти как птичка, вылетает из больницы. Глаза хоть и заплаканные, но теперь счастливые. За это время она снова превратилась в солнышко, которое сейчас ярко светит даже на меня. А я греюсь, прямо как маньяк. Жадно жру глазами ее улыбку, с которой она чуть ли не в припрыжку идет по улице. Смотрю на ее сияющее лицо и дурею, как сопляк, опять зависая на губах. Хочу их снова. Заман Исхарович. Малышка останавливается напротив и облегченно заглядывает мне в глаза. Большое вам спасибо. Вы меня просто спасли. И все это сказано таким нежным, искренним голоском, таким, что вместо того, чтобы ответить ей какой-то дурацкой шуткой, я лишь хмуро киваю и куртку распахиваю, потому что жарко, сука, зимой на улице. Просто безбожно жарко. Правда, я вам очень благодарна. Вы просто не представляете, как. Снова хмурюсь, чтобы не растечься тут, как подтаявший ледник. Потому что все, запал я окончательно на эту мелочь. Где-то там, в сердце, Купидон уже повернул ключ и с ехидным довольным смехом выкинул его прочь. К чертям, в бездну. Да хорош, понял я, чудо. Отмахиваюсь. В машину давай садись, поедем на постельный режим. Стойте, смущенно просит, теперь уже опуская взгляд. И я сразу понимаю, не к добру. Еще? Я бы хотела перед вами извиниться за свой поступок. Понимаете, все, что между нами было, это я случайно, Заман Исхарович. Я просто перепила, наверное.